Часть вторая. Ваша компания. Глава пятая. Руководство. Это не только о вас. Приходит день, и вы сами становитесь руководителем. Еще в понедельник вы делали то, что считали вполне естественным. Получали удовольствие от своей работы, занимались каким-то проектом, весело болтали со своими коллегами о жизни и о работе и сплетничали о том, насколько глупо может вести себя ваше начальство. Но уже во вторник вы сами становитесь начальством. Теперь вы босс. Внезапно все стало для вас совсем другим, потому что теперь все изменилось. Руководство требует от вас другого стиля поведения и другого отношения к окружающим, и многие именно с этого начинают свою работу на руководящей должности. До того, как вы стали руководителем, успехом для вас является только повышение эффективности выполняемой вами работы. После того, как вы стали руководителем, успехом для вас является повышение эффективности работы, выполняемой другими. Нет сомнений в том, что существует масса способов осуществлять руководство. Достаточно взглянуть на счастливчика и правдолюба Герба Келлигера, который 30 лет руководил компанией Southwest Airlines, и неприметного изобретателя Microsoft Билла Гейтса, и вы поймете, что существуют самые разнообразные руководители. В политике это Черчилль и Ганди, в футболе это Ломбарди и Беличик. Каждый из этих лидеров дал бы вам свой собственный, отличный от других список правил руководителя. Если бы об этом попросили меня, то я бы дал вам список из 8 правил. Впрочем, когда я сам ими пользовался, они не казались мне правилами. Скорее, они были для меня чем-то вроде ориентиров, помогающих выработать правильный стиль руководства. В этой книге вы еще неоднократно услышите рассуждения о проблемах руководства. К этой теме я возвращаюсь практически в каждой главе. Об этом говорится в главах об антикризисном управлении и стратегии и в главе о балансе между работой и личной жизнью. Но начну я с отдельной главы, посвященной этому вопросу, потому что он всегда вызывает особый интерес. Во время бесед, которые в течение последних 3 лет я проводил со студентами, менеджерами и предпринимателями, мне неизменно задавали вопросы, связанные с проблемами руководства. «Чем в действительности должен заниматься руководитель?» – спрашивали меня. Или «Я только что получил повышение, но раньше никогда не работал на руководящих должностях. Как мне стать хорошим руководителем?» Руководство на уровне низшего звена часто вызывает беспокойство, подобное тому, что прозвучало в следующем вопросе. «Мой босс ведет себя так, словно он должен все держать под контролем. Является ли это стилем руководства или проявлением излишней опеки?» Поскольку проблема влияния личности руководителя также вызывает большой интерес, меня часто спрашивают, можно ли, как и прежде, оставаться замкнутым, спокойным или просто застенчивым и при этом добиваться от своих подчиненных хороших результатов. Однажды в Чикаго один из моих слушателей задал следующий вопрос. «У меня есть по меньшей мере 2 подчиненных, которые умнее меня. Как я могу давать им аттестацию?» Такого рода вопросы заставили меня обратиться к собственному 40-летнему опыту работы на руководящих должностях. Десятилетиями я работал в условиях постоянно меняющейся обстановки. Я руководил группами из 3, подразделениями из 30 тысяч человек. Я управлял предприятиями, которые находились в состоянии угасания, и теми, которые испытывали бурный рост. На моем веку были и поглощения, и дробления, и организационные кризисы, и периоды неожиданных удач, и хорошее состояние экономики, и плохое. Но, судя по всему, некоторые методы руководства при любых обстоятельствах действовали эффективно. Они и стали моими правилами. Что должны делать руководители? Первое. Руководители неустанно работают над повышением эффективности своих подчиненных, используя любой контакт с ними как возможность дать оценку их работы, поделиться знаниями и привить им чувство уверенности в своих силах. Второе. Руководители должны быть уверены в том, что их подчиненные не только понимают концепцию руководителя, но целиком и полностью ее разделяют. Третье. Руководители влезают в шкуру каждого подчиненного и питают его своей позитивной энергией и оптимизмом. Четвертое. Руководители создают атмосферу доверия, проявляя прямоту, открытость и честность. Пятое. Руководители обладают мужеством идти на непопулярные шаги и принимать решения, продиктованные интуицией. Шестое. Руководители зондируют почву и, балансируя между любознательностью и скептицизмом, двигаются вперед, добиваясь того, чтобы возникшие у них сомнения приводили к вполне конкретным действиям. Седьмое. Руководители подают пример подчиненным готовностью пойти на риск и стремлением расширить свои знания. Восьмое. Руководители умеют поздравить с успехом. Ежедневное балансирование. Прежде чем мы рассмотрим каждое из этих правил, давайте поговорим о тех противоречиях, которыми изобилует такая сфера деятельности, как руководство. Наиболее традиционным является противоречие между текущими и перспективными задачами руководителя, с которыми мне часто приходится разбираться, отвечая на следующий вопрос. Как можно добиваться выполнения поставленных на текущий квартал задач и при этом делать то, что положительно скажется на работе предприятий только через 5 лет? Ничего не поделаешь. Таковы уж особенности работы руководителя. Дело в том, что практически каждый может осуществлять текущее руководство. Для этого достаточно, как говорится, выжимать все соки. И практически каждый может осуществлять перспективное руководство. Для этого достаточно постоянно мечтать. Но вас поставили на руководящую должность, потому что кто-то уверен в том, что вы можете одновременно и выжимать соки, и мечтать. Вас сочли человеком, обладающим проницательностью, опытом и твердостью, необходимыми для решения как текущих, так и перспективных задач. Ежедневное балансирование с целью удовлетворения этих противоречивых требований и есть руководство. Возьмем 3-е и 6-е правила. В одном из них говорится, что надо проявлять позитивную энергию и оптимизм, прививая своим подчиненным чувство уверенности в собственных силах. В другом сказано о том, что следует постоянно сомневаться в своих подчиненных и никогда не принимать на веру то, что они говорят. Или возьмем правила 5-е и 7-е. В одном из них сказано, что вам нужно действовать как руководителю, подтверждая свои властные полномочия. В другом говорится о том, что надо признавать собственные ошибки и проявлять заботу о людях, которые идут на риск, особенно когда они терпят неудачу. Было бы, конечно, гораздо проще, если бы руководство представляло собой лишь список простых правил, но противоречия являются неотъемлемой частью этого ремесла. И они же делают работу руководителя увлекательной, несмотря на то, что каждый день ему приходится решать какую-то проблему. Это дает человеку невиданные и практически безграничные возможности самосовершенствования в области профессиональной деятельности. Но вы в состоянии отдать только то, что у вас есть. И вот как это можно сделать. Правило 1. Руководители неустанно работают над повышением эффективности своих подчиненных, используя любой контакт с ними как возможность дать оценку их работы, поделиться знаниями и привить им чувство уверенности в своих силах. Когда после 86-летнего перерыва бостонские Red Sox наконец снова добились победы и стали чемпионами США по бейсболу, не было ни одного телеканала или газеты, где не высказывались бы предположения, почему для этой команды 2004 год стал годом ее триумфа. Предлагались самые разнообразные объяснения, начиная с прически центрального принимающего Джонни Дэймона и заканчивая лунным затмением. Однако большинство соглашалось с тем, что никакой загадки в этом не было, просто у Red Sox были самые лучшие игроки. В состав команды входили лучшие подающие лиги, достаточно хорошие принимающие, а что касается хиттеров, то они были просто выше всяких похвал. И всех этих игроков связывало общее стремление победить, причем настолько явственное, что его нельзя было не заметить. В течение каждого сезона бывают удачи и неудачи, но команда с лучшими игроками обычно выигрывает. И поэтому вполне естественно, что вам, как руководителю, нужно уделить массу своего времени и приложить все свои силы, чтобы добиться успеха на 3 направлениях своей деятельности. Первое. Вы должны объективно оценивать своих подчиненных и убедиться в том, что они полностью соответствуют занимаемым должностям. Поддерживая и продвигая тех, кто соответствует, вы должны избавляться от тех, кто не соответствует. Второе. Вы должны стать для своих подчиненных наставником. Направляя и критикуя их, вы всеми способами будете способствовать повышению эффективности их работы. Третье. И, наконец, вы должны привить своим подчиненным чувство уверенности в собственных силах, щедро раздавая поощрения, проявляя заботу и отмечая успехи. Уверенность в собственных силах дает импульс и наделяет ваших подчиненных мужеством, необходимым для того, чтобы работать с предельным напряжением, идти на риск и добиваться невиданных результатов. Для успешной команды это источник энергии.